Дэн поднял голову и огляделся. Правильно, да, Калигула, во всем своем великолепии. И наслаждаюсь ароматами протухшего фастфуда. Я понимаю. Работа здесь, особенно в субботу, такое нескончаемое наслаждение, что надо умерить его едой. Что у нас сегодня? Дэн осмотрел Лизин серый домашний сэндвич. О, Господи! Не может быть! Рыбная паста? Ты мне не снишься? Война кончилась, слыхала? Карточек больше нет. И вообще, вали к себе в контору. Я думал, менеджеры там должны сидеть за своим трехчасовым обедом. Лиза улыбнулась. Я ведь двойной агент. Люблю покрутиться в низах, а потом доложить начальству о бунтарских настроениях. Так я и получила свой изумительный пост, стуча на диссидентов и отказников. «Черт!» — сказал Дэн, словно ему только что открыли глаза. «Ну, а у тебя как день прошел?» — спросила Лиза. «Обычно. Очередная возможность увидеть человечество в лучших проявлениях. Иногда до смерти хочется встречи со стандартным психом. Ну, знаешь, с добрым основательным невротиком, который тревожится из-за пропущенных серий в автобусах. А вот с нормальными тяжелее всего. У меня примерно 417 жалоб от покупателей, что нужные им CD на прошлой неделе были дешевле. Я объясняю, что распродажа кончилась в четверг, а они все как один смотрят на меня, моргают и говорят: «Но я хочу купить его сейчас». Я как можно вежливее отвечаю: «Боюсь, сегодня уже цена, без скидки. Может быть, вам стоило купить в четверг, когда магазин был разукрашен объявлениями 5 метров на 5? Сегодня последний день распродажи». И тут вот что меня убивает. Они говорят: «Это незаконно». Что это? Откуда они набрались этой юридической ахинеи? Дурацкого путаного представления о законе из серии «Сторожевого пса»? Из коробок кукурузных хлопьев. Их нельзя выпускать без провожатых. Но одно замечательно. Одно вселяет в меня безмятежность. Они настолько глупы, что не могут понять. У нас всего 8 дней в году нет распродажи. Завтра она опять начинается. Я стою, слушаю их бред, и он меня не трогает. Я знаю. У нас наверху 1500 этих дисков ждут наклеек с новой графикой. И не сегодня-завтра они будут в торговом зале по обычной низкой цене. Раньше я, может, и сказал бы им об этом, но теперь нетушки. «Что ж, тоже победа?» — сказала Лиза. Но Дэн оставил ее реплику без внимания. А потом к прилавку подошла женщина в красивом платье и о чем-то меня спросила. «Не знаю». Что-то в ней меня сразу расположило. Приятное простое лицо. И вид, понимаешь, такой, что подошла не с жалобой, не с претензией. Короче, спрашивает. А я не понимаю слов. Только какие-то звуки. Не пойму, то ли она только что от зубного врача, то ли глухая, то ли у нее проблемы с речью. Но мне все равно рад помочь человеку, который не пристает с распродажей. Раза 2 или 3 прошу ее повторить. И уже становится неловко, потому что кое-какие слова разбираю, а смысла нет. Раз извиняюсь, 2, а потом думаю, может, дать ей бумагу и ручку? Не рассердится? Не будет ли это невежливо, оскорбительно? Я уже в отчаянии. Очередь растет, даю ей ручку и бумагу. Она просияла, как будто хотела сказать чудесно, как я сама не догадалась, пишет свою просьбу, а я доволен собой и думаю, как хорошо, что есть еще приятные люди».